Как оригинально, например, устроено вентиляционное устройство дворцов и крепостей. При постройке этих грандиозных ансамблей в стенах, начиная с подземных помещений, выкладывались узкие, широкие, круглые, квадратные, маленькие, как щели, и достигавшие иногда высоты почти в рост человека, вентиляционные трубы, которые соединялись под определенными углами, разветвлялись, вновь сходились и так пронизывали всю толщу стены, глубину горы, в которую уходили покои, чтобы повсюду обеспечить приток свежего и охлажденного о камень воздуха. Помню, какое огромное впечатление произвело на всех присутствующих объяснение гида о Гвалиорском форте, когда он показал нам вентиляционные трубы в зале для самосожжения раджпуток и сказал, что эти трубы направлены так, чтобы сильный ветер из них мог мгновенно раздуть костер. Этот костер раскладывался на полу в круглом углублении диаметра 3 метра. Копоть на потолке и на колоннах вокруг этого углубления держится до сих пор. Ее мрачный покров молча свидетельствует о бесчисленных трагедиях далекого прошлого. В форту Гвалиора как-то особенно ясно и близко чувствуешь минувшее. Он не совсем обычен, этот форт. Он занимает всю плоскую вершину обширного холма, возвышающегося над городом. Она обнесена стенами, которые уходят отвесно вниз, охватывая собой, как каменной облицовкой, срезанные склоны вершины. Дворец поднимается над землей только на 2 этажа, а основная масса его помещений устроена под землей, в толще холма. Холм был весь изрыт подземными ходами, и, говорят, отсюда был ход даже в Агру, город, до которого сейчас на машине надо ехать от Гвалиора 2 часа. Своды подземных ходов давно обрушились, и посетители должны верить на слово, что все это было. Впрочем, поверить нетрудно, когда видишь всю грандиозность и четкую планировку подземных построек. А вот здесь, объяснял гид, раджпутки ждали исхода сражений. Взгляните сквозь эту решетку в окне, видите? Там флаг. Когда враг врывался в крепость, он прежде всего срывал флаг раджпутов и поднимал свой. И вот тогда женщины сразу спускались в зал костра. Вот через эту дверь, видите? Вниз, прямо в толщу стены, и в темноту уходили крутые каменные ступени. А вот эта дверь, взгляните, пожалуйста, была единственной, через которую можно было попасть в женский покой. Видите, она узкая и низкая. И в какой толстой стене она проделана. Сюда войти можно было только по одному и наклонившись. Вот так. Тут гид вышел в соседнюю комнату и вошел обратно. Его голова появилась из-под низкого свода двери раньше его самого. Голову вошедшего женщины немедленно срубали мечом. Вот здесь у двери они стояли по очереди, держа поднятым отточенный меч. Он рассказывал обо всем этом так, словно сам бывал здесь в ту кровавую эпоху. В его голосе слышались гордость и восхищение мужеством раджпута. Позже я его спросила, из какой он касты. «Я раджпут», — ответил он, — «студент. Я зарабатываю на жизнь здесь, в форту. Я знаю все это очень хорошо. В нашей семье знаю даже все имена тех, кто погибал в этой крепости, и подробности всех наших побед». Он так и сказал: «наших». Людей Запада стало за последнее время очень тревожить проблема короткой памяти. В Индии же, благодаря прежде всего кастовой системе, весь опыт отцов передавался конкретно внутри каждой семьи от поколения к поколению, и в том числе навыки и опыт войн. Поэтому и раджпуты помнят, именно помнят то, что переживали их деды и прадеды, и многие поколения предков на протяжении столетий. Видимо, с разрушением каст и, соответственно, преемственности традиций, и в Индии может появиться проблема короткой памяти. А пока еще, когда они говорят «мы», в это понятие часто входит жизнь семьи и в 20-м, и в 15-м, или даже 12-м веках. Точно так же дело обстоит и с навыками в любых художественных профессиях. И снова иллюстрацией тому может служить Раджастхан, особенно его города.